Равинель повесил трубку и сел на прежнее место у окна. Что ж, Люсьен, можно извинить. Если б такую новость сообщили по телефону ему, Равинелю, разве он поверил бы? Машинально съев заказанное, он опять сел в машину. Снова ворота Ленинкур, дорога на Ангиан. Люсьен права. Надо вернуться туда. Поискать еще и на худой конец, хоть показаться соседям, выиграть время. Главное, пусть они увидят, что он держится, как ни в чем не бывало. Равинель дернул дверь, заперта на ключ. Это его почему-то разочаровало. Чего же он ждал? По правде говоря, он уже ничего не ждал. Он хотел тишины и покоя, хотел забыться. Войдя в комнату, он проглотил таблетку, поднялся в спальню, заперся, положил револьвер на ночной столик и, не раздеваясь, повалился на кровать и тут же погрузился в тяжелый сон. Равинель проснулся около 5. Все тело ныло, в желудке тяжесть, лицо отекло, ладони вспотели. Но когда он спросил себя, что же случилось с трупом, то он немедленно сам себе четко и определенно ответил: труп украли. И Равинель сразу как-то успокоился. Он встал, тщательно умылся холодной водой, неторопливо побрился. Его украли, черт подери. Дело приняло очень серьезный оборот. Но с вором еще можно поладить, достаточно назначить цену. Он окончательно проснулся. Вот он снова в своей спальне, среди знакомых вещей. Жизнь продолжается. Ноги уже не подкашиваются. Да, он дома, в привычной, совсем не таинственной обстановке. Спокойно, минутку, надо во всем разобраться. Труп украли, это ясно, и вор где-то недалеко. Однако, чем больше он раздумывал, тем сильнее одолевали его сомнения. Украсть труп? Но зачем? Идти на такой риск, он хорошо знал своих ближайших соседей. Справа живет Биго, железнодорожник, лет 50, добродушный, бесцветный, малый. Работа, сад, карты. Смешно, чтобы Биго спрятал труп. У его жены язвы желудка, в чем только душа держится. Слева Понятовский, и он работает счетоводом на мебельной фабрике. Развелся с женой, дом почти не бывает. Поговаривают даже, что он собирается продать свой дом. Впрочем, ни Биго, ни счетовод не могли быть свидетелями сцены в прачечной. Ну, а если они обнаружили труп уже позже? Да, но с их участков нет выхода к ручью. Может, прошли пустырями или лугом? Но зачем же им труп, раз они понятия не имеют обо всем происшедшем? Ведь кражу можно объяснить только одним — намерением последующего шантажа. Но про страховой полис никто не знает. Так, ладно. Какой же им смысл шантажировать Камиву и Жора? Всем известно, что Равинель честно зарабатывает себе на жизнь, и не больше. Ну, правда, некоторые шантажисты довольствуются малым, небольшой рентой. И тем не менее, не говоря уже об опасности. Интересно, всякий ли способен похитить труп? У него, Равинеля, наверняка не хватило бы духу. Он перебирал в уме все эти доводы и никак не мог ничего понять. Его опять охватило чувство полнейшего бессилия. Нет, труп не украли. Ну, трупа нет, значит, украли. Но ведь не было никакого смысла его похищать. Равинель почувствовал легкую боль в левом виске и потер себе лоб. Не заболеть бы. Он не может, он не имеет права на это. Но что же делать, Господи, что же делать? Мучаясь одиночеством, он метался по комнате. У него не было даже сил расправить смятые покрывала на постели, прочистить раковину с застоявшейся мутной водой, поднять с пола пустую бутылку. Он просто затолкнул ее ногой под шкаф, взяв револьвер, спустился по лестнице. Куда идти? К кому обратиться? В небе протянулись длинные розовые полосы, вдали послышался гул самолета. Вечер, простой и необычный, наполнял его сердце горем, злобой, сожалениями. Такой же вечер был, когда они впервые встретились с Мирей на набережной августинцев, около площади Сен-Мишель. Он рылся тогда на лотке у букиниста. Рядом листала книгу она. Вокруг сгорались огни, свистел у моста регулировщик. Какое идиотство бередить все это в памяти! Равинель спустился к прачечной. Ручеек чуть поплескивал у водослива, переливаясь рыжеватыми бликами. С другого берега донеслось блеяние козы. Равинель вздрогнул. Коза почтальона. Каждое утро дочка почтальона приводила козу на луг и привязывала ее на длинной веревке к колышку. Каждый вечер приходила за ней. А вдруг? Почтальон-вдовец. Девчушку звали Генриеттой. Она была совсем забитая, глупенькая, и чаще всего сидела дома, стряпала, хлопотала по хозяйству и неплохо управлялась для своих 12 лет. «Я хотел у вас кое-что узнать, мадемуазель». Сроду ее так не называли. От испуга она даже не впустила Равинеля в дом, а он, смущенный, задыхающийся, стоял перед ней и не знал, с чего начать. «Это вы отвели сегодня утром козу на луг?» Девочка покраснела, сразу встревожилась, уж не провинилась ли она в чем. «Я живу напротив, веселый уголок, и маленькая прачечная тоже моя». Она немного косила, и он пристально вглядывался то в один, то в другой глаз, пытаясь понять, не лжет ли она. «Жена моя повесила сушить носовые платки. Должно быть, их унесло ветром». Нелепый, смешной предлог. Но он так устал, что не смог придумать ничего удачнее. «Сегодня утром вы ничего не заметили перед прачечной?» У нее было длинное и узкое лицо, обрамленное двумя аккуратными косами. Два передних зуба сильно выдавались. Равинель смутно почувствовал что-то трогательное в этой встрече. «Вы привязываете козу у самого ручья, верно? Вам никогда не приходит в голову взглянуть на тот берег?» «Почему же?» «Ну так вот, постарайтесь вспомнить сегодня утром». «Нет, я ничего не видела». «В котором часу вы пришли с козой на луг?» «Не знаю». В глубине коридора что-то затрещало. Девочка покраснела еще сильнее и, затеребив передник, сказала: «Суп закипел. Можно я пойду погляжу?» «Конечно, бегите, бегите». Она убежала. А он, чтобы его не заметили соседи, юркнул в коридор. Отсюда ему был виден угол кухни, полотенца, развешанные на веревках. «Пожалуй, лучше уйти. Не очень-то красиво учинять допрос девчонки». «Так и есть суп», — сказал Генриетта. «Выкипел». «Сильно?» «Нет, не очень. Может, папа не заметит». У нее были сплюснутые ноздри и веснушки на носу, как у Мирей. «А он ругается?» — спросил Равинель и тут же пожалел о своих словах, поняв, что девочка за свои 12 лет достаточно натерпелась.